Федор Павлович стоял близ окна, по-видимому, в задумчивости. Вдруг он вздернул голову, чуть-чуть прислушался и, ничего не услыхав, подошел к столу, налил из графина полрюмочки коньячку и выпил. Затем вздохнул всею грудью, опять постоял, рассеянно подошел к зеркалу в простенке, правой рукой приподнял немного красную повязку со лба и стал разглядывать свои синяки и болячки, которые еще не прошли. «Он один», — подумал Митя, — «по всем вероятностям один». Федор Павлович отошел от зеркала, вдруг повернулся к окну и глянул в него. Митя мигом отскочил в тень. «Она, может быть, у него за ширмами, может быть, уже спит!» — кольнуло его в сердце. Федор Павлович от окна отошел. Это он в окошко ее высматривал, стало быть, ее нет. Чего ему в темноту смотреть? Нетерпение, значит, пожирает. Митя тотчас подскочил и опять стал глядеть в окно. Старик уже сидел пред столиком, видимо, пригорюнившись, наконец облокотился и приложил правую ладонь к щеке. Митя жадно вглядывался. «Один, один», — твердил он опять. «Если бы она была тут, у него было бы другое лицо». Странное дело, в его сердце вдруг закипела какая-то бессмысленная и чудная досада на то, что ее тут нет. «Не на то, что ее тут нет». Осмыслил и сам, ответил Митя себе тотчас же, «а на то, что никак, наверное, узнать не могу, тут она или нет». Митя припоминал потом сам, что ум его был в ту минуту ясен необыкновенный, соображал все до последней подробности, схватывал каждую черточку. Но тоска, тоска, неведенье и нерешимости нарастала в сердце его с быстротой непомерную. «Здесь она, наконец, или не здесь?» Злобно закипело у него в сердце, и он вдруг решился, протянул руку и потихоньку постучал в раму окна. Он простучал условный знак старика со Смердюковым. Два первые раза потише, а потом три раза поскорее. Тук-тук-тук. Знак, обозначавший, что Грушенька пришла. Старик вздрогнул, вздернул голову, быстро вскочил и бросился к окну. Митя отскочил в тень. Федор Павлович отпер окно и высунул всю свою голову. «Грушенька, ты? Ты что ли?» — проговорил он каким-то дрожащим полушепотом. «Где ты, маточка, ангелочек? Где ты?» Он был в страшном волнении, он задыхался. «Один», — решил Митя. «Где же ты?» — крикнул опять старик и высунул еще больше голову. Высунул ее с плечами, озираясь на все стороны, направо и налево. «Иди сюда, я гостинчику приготовил, иди, покажу». «Это он про пакет с 3000», — мелькнуло у Мити. «Да где же? Али у дверей? Сейчас, отворю». И старик чуть не вылез из окна, заглядывая направо в сторону, где была дверь в сад, и стараясь разглядеть в темноте. Через секунду он непременно побежал бы отпирать двери, не дождавшись ответа Грушеньки. Митя смотрел сбоку и не шевелился. Весь столь противный ему профиль старика, весь отвисший кадык его, нос крючком, улыбающийся в сладострастном ожидании, губы его, все это ярко было освещено косым светом лампы слева из комнаты. Страшная, неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити. Вот он. Его соперник, его мучитель, мучитель его жизни. Это был прилив той самой внезапной, мстительной и неистовой злобы, про которую, как бы предчувствуя ее, возвестил он Алёше в разговоре с ним в беседке 4 дня назад, когда ответил на вопрос Алёши: «Как можешь ты говорить, что убьешь отца?» «Я ведь не знаю». «Не знаю», — сказал он тогда. «Может, не убью, а может, убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку. Личное омерзение чувствую. Вот этого боюсь. Вот и не удержусь». Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя. И вдруг выхватил медный пестик из кармана. «Бог, как сам Митя говорил потом, сторожил меня тогда. Как раз в то самое время проснулся на одре своем больной Григорий Васильевич. К вечеру того же дня он совершил над собою известное лечение, о котором Смердяков рассказывал Ивану Федоровичу, то есть вытерся весь с помощью супруги водкой, с каким-то секретным, крепчайшим настоем, а остальное выпил с некоторой молитвой, прошептанную над ним супругой, и залег спать».